Глава 17. Арс. Сидим в креслах, ровно, спины прямые. Зубы стиснуты у обоих, пальцы впились в подлокотники. Молчим. «Ну?» — удивленно рассматривает нас этот пузан в очках. «Как прошла ваша неделя?» «Прекрасно. Ужасно!» — отвечаем в один голос. «Прекрасно было многое». Лёлька шумно сглатывает, я отворачиваюсь к окну. «Угу!» Противно тянет очкарик и что-то помечает в своих записях. «Скажите, а что из произошедшего вызвало самые яркие эмоции?» «Она не сказала мне», — подрываюсь я. «Он мне изменял!» С тем же жаром кричит Лёля. «Мои дети, это мои дети!» «В этот раз я не собираюсь молчать!» Плюю на присутствие психолога, поворачиваясь к ней. «Что бы ни происходило между нами...» «Это мои дети!» «Между нами ничего не происходило», — орет она, также выскочив. «Ты просто променял меня на другую! Я для тебя лишь рядовая кукла!» «Сколько у тебя их было в году? 10? 15?» «Таких, как ты, не было», — стиснув кулаки. «Таких, как я...» «Таких, как я, у тебя не будет!» — запали орёт Ольга. «Так, стоп, стоп, стоп!» Нас приводит в чувство хлопок папки по столу. «Давайте присядем», — разводит руками толстяк. «Успокоимся. Чаю, воды», — смотрит он на нас вопросительно. «Кофе не предлагаю. Мы медленно садимся». Он тяжело дышит, я отлавливаю себя на том, что до ломоты в челюстях стискиваю зубы. «Воды, пожалуйста», — тихо говорит Лёлька. И я слышу слезы в ее шепоте. «Да что ж такое?» — закатываю глаза, кривлюсь. «Да как же так можно? Ну почему ей рядом со мной так плохо?» «Арсений, о чем вы сейчас думаете?» — улавливает мои эмоции психолог. «Ну да, так я тебе сейчас и сказал. Я вообще-то столько дров уже наломал, и сейчас причиняю боль единственной женщине, с которой хотел бы жить, женщине, которая родила моих дочерей. На аборт не пошла, между прочим». «Хотя понимала, что будет в жопе». Перевожу взгляд на Лёлю. «Она этого всего не заслужила», — произношу откровенно. А Ольга вздрагивает. «Ни меня, ни моих измен, ни той нищеты, сквозь которую ей пришлось продираться. Она совершенно чудесная и стоит того, чтобы весь мир положить к ее ногам, а я замолкаю. Не умею я признаваться в собственных косяках. Исправлять их умею, а признавать не умею». «Хорошо». — поспешно кивает мозгоправ. — Ольга, а что чувствует сейчас вы? — Удивление, — выдает Лёля ошарашенно. — Удивление? — как попугай повторяет за ней он. — То есть вы не ожидали от Арсения таких эмоций? — Нет. Она крутит головой. — Каких угодно, но не таких. — А каких ждали? — Арсений Ветров, он, по-вашему, какой? — Пф, — закатывает глаза она. Поднимает лицо к потолку, будто там написаны правильные ответы. «Ну, давайте 10 отрицательных качеств, потом 10 положительных». «Он наглый, нахальный, эгоистичный, упрямый». С жаром начинает Оля и замолкает. На четвертом эпитете замолкает. «Хорошо. Теперь давайте положительные». «Умный, интересный, яркий». Качает головой она. Сильный, мужественный, искренне веселый, улыбается чему-то своему. Умеет добиваться своего, умеет страстно любить. Красивый, черт возьми, взмахивает руками. Ого! Довольно кивает толстяк. Очень эмоциональный список получился, да? Да, похоже на то, тихо отзывается Лёля. То есть можно сказать, что вы испытываете к Арсению определенный набор эмоций, да? Явно к чему-то подводит он. «Можно, — настороженно соглашается Оля. — Ну, то есть вы совершенно точно к нему неравнодушны». Довольно финалит свою мысль мозгоправ. Олька сидит изумленная. Видимо, не ожидала такого заключения. «А мне смешно». «Не, он хорош. 5 баллов». «Арсений, а вы?» — замечает он мою улыбку. «Что можете сказать об Ольге вы?» «Я ее люблю. Выдаю то, что никогда никому не говорила. Сейчас готов орать хоть со Останкинской башни. И дочек люблю, и никуда. Поворачиваюсь к Оле. Ты от меня не денешься!» Произношу с нажимом. «Со мной! Хочешь ты того или нет, вы будете жить со...» «Долго и счастливо», — усмехается она, но на ее глазах при этом выступают слезы. «Оля!» — начинаю резко, но мозгоправ тут же вмешивается. «Так, давайте сделаем паузу». Но Арсений поворачивается, он ко мне. «У вас остается домашнее задание. Что? Я еще для него что-то делать должен. Мне нужно, чтобы вы записали и принесли мне 10 положительных и 10 отрицательных качеств Ольги. 10!» — делает упор он. «Больше можно, меньше нельзя. Хорошо». Недовольно киваю. «Отлично». Психолог сочувственно смотрит на Лёлю. «Вы как? Я в порядке». Она же успела нацепить свою дежурную улыбку. «Ну, пусть так», — сомнением тянет психолог. «Тогда жду вас в следующий вторник». Выходим из офисного центра, в котором расположена клиника, молча. Рука об руку, но молча. Каждый думает о своем. Замираю на крыльце. Какая офигительная погода в этом сентябре! Золотая листва, подсвеченная уже не жарким солнцем, переливается, словно Лёлькины локоны. Рябина горит алым на ветвях, как ее губы. Черт! Поворачиваюсь, смотрю на женщину, которая через пару недель станет моей женой. Станет, никуда не денется. «Давай подвезу», — предлагаю тихо. «Не надо», — отмахивается, поджав губы. «Тебе на работу. Я не опаздываю», — настаиваю на своем. «Здесь всего 3 станции метро. Она тоже не собирается сдаваться. Оль!» Поворачиваюсь к ней, всем корпусом заглядываю в глаза. «Я просто хочу еще хоть 20 минут провести с тобой». Вздрагивает, распахивает глаза, открывает и закрывает ротик. «Хорошо». Наконец соглашается, гордо вскинув подбородок. Вижу, что он набирает воздуха, чтобы сказать что-то еще, но молчит. Все колкости остаются невысказанными. И от этого почему-то на душе становится очень тепло и светло. Словно разливается мягкое светлое золото по моей груди. «Лёля, вкусная, сладкая, нежная Лёля, ты будешь моей». В офис приезжаю чуть позже, чем собирался. Ладно, пофиг. Есть несколько контрактов, которые хотел посмотреть. Их возьму с собой домой. На ночь. На большого... Совещание еще почти 40 минут. Их я потрачу на то, чтобы выполнить свое домашнее задание. По горячим следам, так сказать. Беру с принтера лист, расчерчиваю его пополам. Умное, нежное, красивое, интересное, веселое, искреннее. Столбец справа у меня заполняется очень легко, а вот с левой записать ничего не могу. Сбалмошная! Да какая она взбалмошная, скорее легкая на подъем. Если ей придет в голову какая-то идея, и этой идее ничего не мешает, истеричная. Кто? Лёлька? Да я вас умоляю. Спокойнее нее только айсберг в Тихом океане. То, что она на меня орет, так это я заслужил по полной программе. Еще это видео, замираю с ручкой, занесенной над листом, и все-таки откуда взялось это видео? Да, баб у меня было многовато, но я же не врал Лёле, параллельно с ней я ни с кем не встречался, могла какая-то из предыдущих пассий постараться, но откуда тогда привет, Лёль? И сиськи, клянусь богом, я не видел эти сиськи раньше. А какое это было число? Лёля сказала, что получила это в тот день, когда улетела в Прагу. «Так, эту дату я найду. Билеты заказывал я от фирмы. Хотел, чтобы она летела бизнес-классом. Значит, она улетела. А что делал я в этот день? Секретарша же должна хранить мой распорядок. Так, поднять записи 2-летней давности. И чуть не вздрагиваю, когда распахивается дверь. «Поздравляю, Арсений!» — громогласно приветствует меня Филиппов. «Мне тут мой психолог прислал заключение». Он хмыкает довольно. «Сегодня у него не осталось ни одного сомнения, что вы реальная пара, связанная целым клубком искренних эмоций». Филиппов с довольным видом усаживается напротив меня, закидывает ногу на ногу. «Я думаю», — продолжает он, — «надобность в этих сессиях отпала». Он пренебрежительно взмахивает пальцами. «Можно их прекратить». «В смысле прекратить?» — очень громко возмущаюсь я. «Как?» «Да ни за что!» — вижу его ошарашенный взгляд. «Они мне нужны!»